«Сюда, смотрите сюда», — сказал он, овладев, наконец, собой, и подсел к карте. «В этом районе вы должны провести разведку», — обвел он пальцем какое-то место на карте. «Я думаю, речь идет не о геологической разведке. Просто вы должны здесь что-то найти». Голос вновь ему отказал. «Это бессмыслица, полнейшая бессмыслица. Но от нее зависит моя жизнь. Они сумасшедшие». «Успокойтесь, доктор. Если надо провести разведку, мы проведем ее». Тиссо вытащил грязный носовой платок и вытер лоб. «Насколько это возможно, самую тщательную разведку. Где-то в этом районе должно быть спрятано несколько десятков ящиков или бочек, которые вы должны найти. Ничего больше я не знаю. Да и они сами, кажется, тоже. Ящики зарыты в песке под барханами». Винтер кивнул и иронически улыбнулся. «Утерянная партия оружия? Не знаю. Больше ничего не знаю». «Вы можете точнее определить район поисков?» Тиссо сокрушенно пожал плечами. «Радиус этой зоны равен дневному переходу верблюжьего каравана. А центр — оазис Доуз. Никто не знает направления этого перехода». Он склонился над картой. «Если предположить, что верблюд с грузом проходит в пустыне за час 10-15 километров, если предположить, что дневной переход каравана длится в среднем 10 часов, это означает...» Он смотрел, как ноготь Тиссо режет треугольник в пустыне. «Во владениях великого восточного эрго. Это ведь огромная площадь», — сказал Винтер глухо. «Как я могу осмотреть тысячи квадратных километров пустыни? Нужны ли точные координаты места или какие-то приметы?» «Говорю вам, они сумасшедшие, сумасшедшие», — простонал Тиссо. «У них нет ни профессиональных знаний, ни здравого смысла. Уверены, что геологи могут отыскать это место, что достаточно просто облететь этот район на вертолете с магнитометром, и клад будет найден. Я тщетно пытался убедить их, что это невозможно». Он снял очки, устало потер переносицу. «Они установили срок 2 недели. Если за 2 недели вам это не удастся...» 2 недели. «Да. Да, простите, я знаю, что это невозможно, но все-таки попытайтесь. Вы получите мое письмо якобы из Парижа, в котором будут дополнения к рабочему заданию, указания провести аэрофотосъемку в данном районе.